Глава 20. Тамсин ощутила, как дрожь желания пронзила ее, затмив разум. Она могла отказать, оттолкнуть его руку и отпрянуть. И Финн принял бы ее решение, в этом она была уверена. Пообщавшись с ним, она поняла, что он благородный человек. Но у ее тела были собственные желания, и противостоять им было невозможно. «Да», — шепотом ответила она. Зрачки Финна расширились, и Тамсин услышала, как на мгновение его дыхание сбилось. Этого было достаточно, чтобы понять. Он ждал от нее «нет». И достаточно, чтобы понять, что для него значило ее согласие. «Спасибо», — ответил он, и прижал Тамсин к себе, припав поцелуем к ее губам. Поначалу его прикосновения были мягкими и нежными, дразнящими и завораживающими. Грудь Тамсин напряглась. Соски уперлись в ткань футболки. По телу разлилось сладостное предвкушение. Она придвинулась к Финну. Он медленно поднял ее футболку и обхватил ладонями ее налившуюся грудь. Он провел большими пальцами по соскам и слегка сжал их пальцами. Тамсин вздрогнула, качнув бедрами навстречу Финну. Наконец он коснулся губами ее груди, и от этих тягучих дразнящих прикосновений Тамсин чуть не забыла, как дышать. Она впилась пальцами в его плечи. Она нуждалась в Фине, в его прикосновениях, ласках, близости. Это была не просто интрижка. Каким-то образом они переступили грань. И теперь Тамсин знала, что безоговорочно влюбилась в Финна. У нее возник вопрос. Всегда ли ей придется влюбляться в мужчин, которые свои потребности ставят выше ее собственных? Но пока ей было не до ответов. Сейчас настало время брать и отдавать. Они разделись и легли на одеяло, освещенные закатными лучами солнца под сенью крон деревьев. Не символично ли то, что они отдались друг другу на развалинах прежней, разрушенной огнем жизни? Не это ли случилось и с ее семьей, которая восстала из пепла еще более сильная и могучая? Подумав об этом, Тамсин полностью отдалась ритму. И когда Финн наконец вошел в нее, она вскрикнула от удовольствия. После они лежали рядом. Их тела переплелись, сердца стучали в унисон. Дрожь удовольствия по-прежнему пробегала по всему телу Тамсин, но ее дыхание постепенно успокаивалось. Если бы они могли оставаться здесь вечно, никаких забот о внешнем мире, о людях и об их решениях. Солнце спряталось за облако, напоминая о том, что ничто в природе не остается неизменным. Тамсин думала над словами Финна. Она может никогда не увидеть Эллен. Смирится ли она с этим? Сможет ли отказаться от вопросов, дать ответ на которые способна только ее мать, и жить дальше? Время покажет. Когда они вернулись домой, Финн предложил Тамсин перебраться в его комнату. И, к его облегчению, она согласилась. Он не мог дать ей самого желанного, но он мог предложить ей себя. Столько, сколько ей понадобится. Следующие 2 недели они работали вместе, кроме дней, когда Тамсин выбиралась в город. Оставшиеся часы они проводили над проектом реабилитационного центра. Опыт Тамсин в восстановлении старых коттеджей в Мастерс и превращении их в элитные домики очень пригодился и здесь. Они стали отличной командой. Это было настолько поразительно, что Финн с ужасом думал о моменте, когда все прекратится. Как поступит Тамсин, узнав последнюю тайну, что Эллен так и не встретится с ней? Что она умирает, а Финн знал об этом. Простит ли она ему эту правду? Может ли он как-то удержать Тамсин рядом с собой? До Рождества оставалось 10 дней. Финн ожидал, что Тамсин захочет домой, но она не проявляла никакого желания провести праздники с семьей. Вместо этого она предложила ему купить высокую ель и нарядить ее игрушками и фонариками, часть которых собирала еще его мама. Финн совсем не вспоминал о них, пока Тамсин не завела разговора о дереве. Подготовка к празднику разбудила в нем старые счастливые воспоминания о времени, когда его родители вовсю готовились к Рождеству. Воспоминания о встречах с Лоренцо, Эллен и Алексис. Теперь каждый вечер они с Тамсин садились возле ели, пили вино и делились историями, приправленными воспоминаниями Финна о Лоренцо и Эллен. Но сегодня Тамсин совсем притихла, попросив его больше не говорить об Эллен. «Я никогда не смирюсь с тем, что она не хочет меня знать. Еще я постоянно желаю того, что она дала тебе, но чего не было у меня». Слова больно резанули Финна, вызвав в нем новый прилив вины. Он все еще сомневался в последнем подарке, который приготовил для Тамсин. Автопортрет Эллен, который она написала лет 10 назад. Это была ее любимая картина, и Финн надеялся, что Тамсин она понравится. Сейчас же он уже не был так уверен. Вдруг этот подарок лишь усилит боль, которую она чувствует. Он мысленно корил Лоренцо за упрямство, а себя за обязательство молчать. Но слово есть слово, и он должен изо всех сил стараться его держать. Главное, что сейчас Финн точно знал, это то, что он полюбил Тамсин. Она вошла в его жизнь, в его сердце и его дом. И теперь он не мог допустить, чтобы она покинула его. Вопрос лишь в том, как продлить это счастье. Засыпая, Финн не приблизился к ответу, как и в предыдущие ночи и дни. Спустя пару часов его разбудил телефонный звонок. Тихо, чтобы не разбудить Тамсин, он вышел с трубкой из комнаты и закрыл за собой дверь. «Финн». Голос Лоренцо звучал иначе, более напряженно. «Лоренцо, все в порядке. Как Эллен?» «Она умирает, Финн. Уходит от нас. С каждым часом, минутой она ускользает. Доктора говорят, осталось совсем немного». Его голос сорвался, и Финн ощутил, как к его горлу подкатывает комок. Лоренцо всегда был надежной опорой для Эллен, для Алексея, свернувшейся из Италии. Теперь же он сам нуждался в ком-то, на кого можно положиться в величайшем в его жизни горе. «Я приеду, как только смогу», — пообещал Финн моргая, чтобы избавиться от предательских слез. «Когда бы ты ни приехал, время не на твоей стороне, мой мальчик», — ответил Лоренцо, подтверждая самые ужасные страхи Финна. «Я сделаю все, чтобы поскорее оказаться у вас, обещаю». Он повесил трубку, зашел в кабинет и включил компьютер. Ближайший самолет из Бленхейма в Веллингтон отправлялся в 5:05. Финн посмотрел на часы. 5 часов. 30 минут на регистрацию, 30 минут, чтобы добраться до аэропорта. У него не так много времени. Он заказал себе билет, распечатал его и посадочный талон и поднялся в спальню, чтобы собрать вещи. Тамсин. Мысль почти сбила его с ног. Он хотел защитить ее от неизбежного отчаяния и боли. Что он может ей сказать? Ответ тут же появился. Ничего. Он не мог ей рассказать абсолютно ничего.